Одна из фамилий, которой я в конце 1952 года писал только что освоенными русскими буквами, мною до сих пор еще не названа. Отец использовал ее тогда утром в поезде, когда только начал объяснять мне русский алфавит. Думаю, просто потому, что в те времена это было первое, что приходило на ум. К тому же она была короткой и ясной. Сталин. То, что в последующие дни я испещрял словом «Сталин» бесчисленные страницы, объяснялось не только восхищением этим простым, почерпнутым из отцовского урока примером, но в значительно большей степени тем, что фамилия Сталин, как и фамилия Гоголь, имела для меня особое значение. Если я видел его в газете, то обязательно читал всю статью. Не из интереса к политике и не от преклонения перед диктатором, а из-за намного более первичного чувства, которое, наверное, можно назвать задетостью за живое, а может быть, даже любовью. Каково бы ни было это чувство, оно заставляло меня вырезать дома из газет все фотографии Сталина и хранить их в тайне. Точно так же, как 4 года спустя, я вырезал и хранил фотографии Джеймса Дина. Лицо на этих фотографиях выглядело привлекательным. Оно слегка походило на лицо моего деда Стила, маминого отца. Кроме того, в нем ощущалась мощь, кошачья хитрость и скрытая энергия. Но самое главное, это было лицо, которого при всей его внешней приятности боялись тысячи людей. Я уже тогда сознавал, что привлекательность Сталина была связана для меня с внушаемым им страхом. И еще с тем отвращением, словно к чему-то грязному, непристойному, с которым о нем говорили почти все взрослые. У нас в начальной школе редко заходила речь о политике, но если это все же случалось, то учительница или учитель всегда говорили так, словно было абсолютно очевидным, что все разумные люди в нашем городишке, а именно сами учителя и все наши родители, придерживались одних и тех же взглядов. В том, что они так считали, не было ничего удивительного, поскольку школа, которую отец выбрал для нас с братом, была особая. Маленькие классы, новые педагогические методы, многие учителя из западной части страны. Платить за нашу школу приходилось побольше, чем за обычную муниципальную. И в городке ее называли, как правило, со смесью зависти и осуждения, элитарной. Школы для детей, разговаривающих по-голландски, а не на диалекте, и живущих в хорошем районе. При приближении выборов учительница объясняла нам, что в Нидерландах существует много-много партий. Одна партия считает, что все надо делать так, другая, что этак. Разумеется, есть также несколько партий, за которые, прямо она этого не говорила, но давала понять косвенным образом, не голосует никто. Порядочные люди, разумные люди, такие, как она сама и наши родители, могли расходиться во мнениях по некоторым деталям, но все они голосовали за ту или иную большую партию. Эти партии были за демократию, за королеву, против русских. Как-то раз утром один мальчик из нашего класса сказал, что его отец голосует за коммунистов. Он говорил об этом спокойно, без лишних эмоций, может быть, немного грустно, как будто он, до сих пор всегда восхищавшийся отцом, теперь не в силах был понять, как этот глубоко принципиальный человек смог до такого дойти. Я не сказал бы, что наш класс слушал его рассказ, онемев от изумления или хотя бы с интересом. Атмосфера паники, внезапно заполнившая все пространство между партами, исходила только от учительницы. Сначала она не могла вымолвить ни слова. Лишь через несколько секунд она вышла из оцепенения. Глаза горят, голос срывается от возмущения. «Откуда ты это взял?» Мальчик пожал плечами с тем же озадаченным выражением и так же спокойно, как и раньше. «Об этом говорят ребята у них на улице. Наверное, так оно и есть. А спросить у отца он не решается». Ответом учительницы была тирада. Длинное-предлинное опровержение, становившееся все более страстным по мере того, как она находила все новые аргументы, чтобы доказать несостоятельность этой детской болтовни. Источник такой пламенности, обычно ей не свойственный, казалось, находился где-то вне ее. Было впечатление, что ее вдохновляет сознание долга, возложенная на ее плечи обязанность спасти этого мальчика, а тем самым и весь наш класс от катастрофы. То, что он сказал, неправда. Это не может быть правдой. Он не смеет продолжать верить в то, что сказал. Лишь теперь, задним числом, я понимаю, что пафос ее выступления определялся тем, что речь шла именно об этом отце. Он был не только известным в нашем городке нотариусом, но одновременно и членом правления школы. Его фамилия значилась под счетами из школы «За нас с братом». Эти счета каждый год недели по две лежали на видном месте у нас на серванте в ожидании оплаты, тая в себе угрозу, словно какое-то неясное бремя, некий упрек. То, что именно этот господин якобы голосует за коммунистов, совсем меня тогда не взволновало. А вот что меня очень задело и даже напугало, так это нотки годливости в голосе учительницы при слове «коммунистический» и несчастные выражения на лице моего одноклассника. Я непроизвольно подумал о себе самом. Я весь залился краской и сидел за партой тише воды ниже травы, чтобы, пока гнев учительницы еще не улегся, ни ей, ни кому-нибудь из детей, сидящих рядом, не пришло в голову поглядеть в мою сторону. Перед моим мысленным взором вдруг всплыло нечто, что я должен был запрятать как можно дальше, а именно еженедельник Хруны Амстердаммер. Эта газета, только что положенная в наш почтовый ящик и еще заклеенная полоской бумаги с адресом или завалявшаяся среди старых газет на столе в гостиной, или раскрытая во всю ширь меж отцовских рук, когда тот отдыхал в кресле после обеда, вдруг стала символом опасности. Сам я ее почти не читал, только просматривал страницы с карикатурами и отдел юмора. Но я знал, что Хруны слывет газеты для высоколобых и левой, до того левой, что почти что прорусской. Не грубо, а так скрыто, благопристойно прорусской. И отец никогда при мне не говорил о том, считает ли он сам свою Хруны прорусской. И мила ли ему эта левость, граничащая с коммунистичностью? Зато он всячески показывал и всевозможными мелкими замечаниями, и радостным удовольствием, с которым он каждую среду ее распечатывал, и многочасовым вниманием уделяемым изучению всех рубрик, включая кроссворд, что это его газета. Тем самым он утверждал и перед внешним миром, и перед самим собой свою духовную индивидуальность. Благодаря отцу у меня было ощущение, что это вообще наша газета. Раз он на нее подписывался, мы все становились к ней причастны. И наоборот, Хруны была независимо от того, читали мы высокоинтеллектуальные статьи или нет, частью нашей жизни. Причем не только в настоящем. Дед Верхейл был читателем Хруны чуть ли не с момента ее основания. То, как отец по воскресеньям сидел над кроссвордом, казалось иногда неким ритуалом, превращавшим отца в его предшественника. Аналогичное превращение происходило и с комнатой. Внешне в ней все оставалось прежним, но становилось вдруг более тяжелым, словно мы сидели уже в какой-то другой, несуществующей более комнате, в Утрехте, году так в 1910-м, в комнате, которую я никогда в жизни не видел. Или это была неведомая комната в будущем, и сидели в ней совершенно незнакомые люди, каким-то образом все же связанные с нами четверыми. Я невольно смотрел на медный горшок для гашения угля с блестящей фарфоровой пупочкой на крышке. Он, как я знал, попал к нам из родительского дома моего отца, единственный взятый им с собой предмет. Мои фантазии о семейных традициях никогда не были по-настоящему осознанными. Достаточно было маме звякнуть чайной ложкой о чашку, как ощущение рассеивалось. Оно исчезало быстро и бесследно. Я не успевал понять, что секунду назад на какой-то миг отвлекся от книжки Карла Мая у себя на коленях. От отца я усвоил, что существует два важных еженедельника — Эльзевир и Хруне. Хахсе пост, несколько довоенных экземпляров которого лежало у нас в шкафу, когда-то отец регулярно читал его в противовес дедушкиному Хруне, теперь, по его словам, испортился. Иногда мне становилось жалко, что он так считает. Не за содержание журнала, а за его красивой светло-малиновой бумаги и тонких во французском стиле букв. Разница между Эльзевиром и Хруне состояла в том, что первый читали люди с деньгами, а второй — люди с образованием. Хоть отец и говорил о читателях Хруны с насмешкой, используя такие слова, как «снобы» и «псевдоинтеллектуалы», было ясно, что иронизирует он над себе подобными. Не одобрение с призвуком высокомерия и уязвленности слышалось в его словах лишь тогда, когда он ронял замечания о людях с деньгами, которые, кроме своего толстого Эльзевира, любили только американские журналы с их вульгарным глянцем и рекламой. Разумеется, не читая их, а подписываясь в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать собственное преуспеяние. Подобные высказывания мы слышали от него редко. Только в ответ на мой прямой вопрос или когда он бывал в плохом настроении. Но не в депрессии, всегда сопровождавшейся молчаливостью. Но мне было достаточно и нескольких его слов, чтобы впредь иметь тайное основание для гордости при сравнении себя с одноклассниками. Большинство из них были из семей с Эльзевиром или вообще без периодики. И лишь у немногих отцы читали Хруне. То, что отец моего любимого друга принадлежал к читателям Эльзевира, вызывало у меня чувство неуверенности и облегчения одновременно. Из-за Эльзевира я особенно остро ощущал дистанцию, разделявшую нас с Михелем, а мне хотелось бы, чтобы ее не было. Но с Эльзавиром же было связано и одно преимущество. Иногда я чувствовал себя неуютно в их доме, окруженном садом-особнячке, где из всех комнат больше всего поражал воображение кабинет его отца, директора завода. Но стоило мне вспомнить о нашем Хруне при взгляде на толстый Эльзавир, лежащий у него на письменном столе среди разных американских штучек, импортных сигарет, книг и журналов именно с таким глянцем, о каком говорил мой отец, как я начинал внутренне смеяться, и от ощущения униженности не оставалось и следа. После того эпизода в школе с мальчиком, чей папа вроде бы голосовал за коммунистов, мое отношение к Хруне изменилось. Стыд за прорусскость нашей газеты скоро прошел. Однако осталось сознание, что через нашего Хруне мы связаны со всем тем, что за порогом нашего дома считалось абсолютно неприемлемым с коммунистами, с русскими, со Сталином. И теперь это неприемлемое подступило ко мне вплотную, приобретая оттенок интимности, стало мне дорого. Независимо от того, правда ли Хруне был за Сталина и был ли за Сталина мой отец, зловещий иноземец определял нашу жизнь. Из-за газеты деда Верхейла и усов деда Стила мы четверо оказались в нашем городишке в особом положении, в положении неблагонадежного семейства. В результате подобных хитросплетений моей мысли Сталин нравился мне больше и больше. Я представлял себе, что мы состоим с ним в тайном родстве, что это мой выдающийся восточный дядюшка, который рано или поздно придет нам на помощь. Политика была здесь почти что ни при чем. Главное, что сделает Сталин, когда русские придут в Голландию, он сильной рукой вытащит все палки, которые окружающие вставляют моим родителям в колеса. Первыми жертвами мщения станут папины сотрудники, в этом я был уверен, и особенно начальники, все эти господа-путейцы, вечно его унижавшие. И вследствие вызываемых унижением долгих периодов подавленности, отравлявшие в конечном итоге жизнь всей нашей семье. Хотя я знал, что разглашать сведения о нашем будущем счастье было бы крайне неразумно, у меня не получалось совсем молчать о Сталине. Мне казалось, что, выражая свое восхищение этим для всех остальных ненавистным русским, ровно настолько, насколько это было возможно, чтобы не вызвать раздражение у собеседника, я уже начинаю мстить врагу. Однажды, году в 48-м или 49-м, я даже одержал небольшую победу. Незадолго до этого у нас в классе повесили доску, на которой мы должны были прикалывать кнопками принесенные из дому газетные вырезки. Таким способом нас хотели приучить следить за событиями. В кабинете у отца Михеля я как-то раз увидел в газете фотографию Сталина, на которой он был снят в Буденновке, еще молодой. Эта фотография особенно поразила меня воинственностью его старомодного шлема и тем, что диктатор казался на ней намного красивее, чем на фотографиях, виденных мною прежде. Мне страстно захотелось прикоснуться к этому лицу руками и долго держать его перед собой, пока своим взглядом я полностью не вберу его в себя в буквальном смысле и пока оно не станет частью меня. Я попросил Михеля вырезать эту фотографию, чтобы повесить в классе. Михель пожал плечами и снисходительно усмехнулся. «Вечно ты со своим Сталином? Влюбился в него, что ли?» Но сделал, что я просил. Сидя на следующий день у себя за партой, около доски с вырезками, я испытывал редкое удовлетворение. Словно мне удалось, пусть на миг, пусть об этом знаю лишь я один, подчинить мир своей воле. Вот лицо нашего мстителя, вырезанное моим лучшим другом, чтобы доставить мне удовольствие из Эльзевира. Вскоре после того, как я научился писать русские буквы, произошло нечто, из-за чего мое волнующее занятие вырезание фотографий диктатора из периодики стало отнимать у меня каждый вечер не меньше часа, уходившего на просматривание газеты, отбор самых удачных фотографий, вклеивание их в мой дневник и придумывание к ним подписей. Когда поток сообщений иссяк, прошла навсегда и моя сталиномания. Недели его таинственной последней болезни, смерти и похорон пришлись на самый канун нашей поездки в Ниццу, поездки, во время которой мне суждено было впервые в жизни собственными глазами увидеть русскую постройку, а внутри и вокруг этой постройки людей родом из этой немыслимой страны. Фотография, на которой мы трое, мама, брат и я, стоим на фоне Эйклис Рус, была сделана ровно через месяц после конца сталинской эпохи. Не помню, думал ли я в Ницце об умершем. Мои новые русские впечатления затмили все прежние, включая лицо усатого страшилы. Но то, что весь Лазурный берег, как ни поразили меня тамошние пальмы, неожиданно раннее тепло и безоблачное весеннее небо показался мне сущим пустяком по сравнению с этим местом, не таким уж красивым садиком на довольно-таки скучной улице рядом с не такой уж большой церковью, достаточно безвкусно покрашенной в светлые тона, объясняется, несомненно, не только моими предшествующими поездки изысканиями по отцовской энциклопедии. Как я понял, позднее дело было также в моем недавнем прощальном коллекционировании газетных вырезок со Сталиным. Его лицо осталось прежним. Хотя глаза были теперь закрыты, а само оно было постоянно обращено вверх. Лицо без оттенков цвета, без выражения, словно вылепленное из теста. Сразу же становилось ясно, что это Сталин, не только по усам и жестким волосам над низким лбом, но главное по ореолу величественной безусловной властности. Только теперь этот ореол создавали уже не глаза, не улыбка и не жесты диктатора. Глядя на фотографию, сделанную в колонном зале, где в полутьме был установлен гроб с его телом, я по-прежнему ощущал связь с ним, не менее сильную, чем прежде, но уже иную. Магическая сила Сталина не исчезла, но переместилась. Теперь она одухотворяла не его черты и фигуру, явно мертвые, но, с интенсивностью, которой раньше я не чувствовал, все остальное на фотографии. Одежду, скрывающую плечи и туловище, разложенные перед ним в строгом порядке цветы, даже выражение глаз почетного караула, стоявшего по обе стороны от гроба.